Глава 9, часть 7. И объясните мне, почему Жуков документы Генерального штаба называл «моя докладная» или «моя записка»? Повторяю, речь идет не об одном документе, а о комплекте, который по каким-то причинам до сих пор недоступен исследователям. Документы готовил генерал-майор Василевский, правил генерал-лейтенант Ватутин. Под документом фамилии наркома обороны маршала Тимошенко и начальника генерального штаба генерала армии Жукова. Иными словами, в разработке этого проекта участвовали как подчиненные Жукова, так и его непосредственный начальник. Почему же комплект документов назван запиской? Да еще моей. На комплекте документов гриф «Совершенно секретно, особо важно, только лично». Обратим пристальное внимание на последние два слова «только лично». Теперь давайте на минуту поверим выдумкам Светлишина. В нарушении приказов и инструкций по ведению секретного делопроизводства Жуков отдал в чужие руки комплект совершенно секретных особой важности документов, который имел право отдать только лично Сталину. Это преступление. Если весь этот фантастический сюжет действительно имел место, то Жуков своей преступной безответственностью заслуживал расстрела. В данном случае Жуков нарушил присягу, ибо клялся хранить государственную и военную тайну. Он ее не хранил и хранить не умел. К совершенно секретным, особой важности документам относился как к ничего не стоящим бумажкам. Людей расстреливали за халатное отношение куда менее важным секретом. Не менее удивительно поведение Сталина. Допустим, что он отверг план генерального штаба. Но и отвергнутый план должен оставаться совершенно секретным, особой важности. Допустим, по каким-то причинам мы не приняли на вооружение новый тип ядерного боеприпаса. Но это вовсе не значит, что со всей технической документации можно тут же снять гриф секретности. А вот что у Сталина. Совершенно секретный, особой важности план он якобы отверг и тут же рассказал его содержание Поскребышеву. И Поскребышев выговаривает Жукову, ишь до чего додумался, на Германию нападать, да еще в ближайшее время. А мы будем обороняться, и времени на подготовку у нас достаточно. И если Светлишину мы поверили на минуту, чтобы тут же уличить его во вранье и глупости, то писателю Яковлеву мы не можем поверить даже и на минуту. Яковлев заявил о невероятном упрямстве главы советского государства, который якобы отверг гениальный план Жукова. Но не надо забывать, что власть у нас принадлежала народу, рабочим и крестьянам. Во главе советского государства стоял коллективный орган – Верховный Совет. Никакого упрямства сей орган никогда не проявлял. Он одобрял все, что творил товарищ Сталин. Причем одобрял всегда, мгновенно и единогласно. Во главе Верховного Совета стоял Президиум. Но и он упрямством не прославился. А во главе Президиума Верховного Совета стоял добрый дедушка Калинин. Отличительная черта – удивительная гибкость позвоночника. Цитата. «Своей подписью Калинин санкционировал все действия Сталина, придавая беззаконием вид законов». Литературный источник. Залесский. «Империя Сталина». Биографический энциклопедический словарь. 2000 год. Страница 203. Забыв о нашей небывалой демократии, Яковлев называет Сталина главой государства. Как можно верить заявлениям Яковлева о невероятном упрямстве, если уважаемый исследователь даже не знает, какие должности занимал великий вождь? Мне говорят, может быть, в ледоколе все правильно, но где же документ? Отвечаю, документ хранится в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации. Фонд 16, опись 2951, дело 241, листы с 1 по 16. Все документы времен войны в новой демократической России рассекречены. Это очень хорошая новость. А вот плохая. Вместо грифов «секретно», «совершенно секретно», «совершенно секретно особой важности» и «совершенно секретно особой важности только лично», которые сняты с документов времен войны, введен новый безобидный гриф. Выдаче не подлежит. Так что можете радоваться. Никаких секретов о войне больше нет. Правда, к самым интересным и самым важным документам войны доступа как не было, так и нет. В русском языке для этой ситуации есть весьма мудрое выражение, что в лоб, что по лбу. А если серьезно, то мы единственный в мире народ, который совершенно не помнит Вторую мировую войну и ничего о ней не знает. Мы единственные, кого война совершенно не тронула и не взволновала. На официальном уровне у нас не было и нет ни книг, ни учебников, ни исследований, ни статей, ни фильмов о войне. Фальшивки типа «Судьба человека» не в счет. Войну не изучали ни в военных училищах, ни в институтах, ни в военных академиях, ни в Академии наук. Мы – единственная в мире страна, в которой изучение войны категорически запрещено. Как можно изучать историю войны, если Горьковы, Гайдары, Пехои, Примаковы и Безыменские сидят на страже архивов, выдавая нам только то, что им выгодно в данный момент?